Если тебе покажется, что я запутался или отклонился от темы, вспомни, что истинные истории редко избирают самый прямой путь. Хронист мрачно кивнул, пытаясь вообразить разум, расколовший его шифр за какие-то четверть часа, ум, который смог за день выучить чужой язык. Квоут мягко улыбнулся и оглядел комнату, словно запечатлевая ее в памяти. Хронист обмакнул перо в чернила, и Квоут, опустив взгляд на свои сложенные руки, умолк на три долгих вдоха. Наконец он заговорил. В каком-то смысле все началось, когда я услышал, как она поет, как ее голос сплетается и соединяется с моим. Ее голос был отражением ее души, дикий и неистовый, как пламя, острый, будто битое стекло, свежий и чистый, словно клевер. Квоут покачал головой. Нет, все началось в университете. Я пришел учиться магии, той магии, о которой толкуют в сказках и легендах, как у Тамерлана Великого. Я хотел знать имя ветра, я жаждал огня и молнии, я желал получить ответы на 10 000 вопросов и доступ в их архивы. Но то, что я нашел в университете, разительно отличалось от легенд, и я был сильно разочарован. Но я думаю, что истинное начало кроется в том, что привело меня в университет. Внезапные огни в сумерках, человек с глазами, как лед на дне колодца, запах крови и паленого волоса — чандрианы. Он кивнул сам себе. Да, полагаю, именно там все и начинается. Это во многом история о чандрианах. Квоут потряс головой, словно избавляясь от какой-то мрачной мысли. Но, пожалуй, стоит углубиться в прошлое еще дальше. Если должно получиться что-то вроде книги моих деяний, я могу потратить на это время. Пусть выйдет не слишком лестно, зато правдиво. Но что бы сказал мне отец, если бы услышал, как я рассказываю свою историю? Начни сначала, вот что. Итак, раз уж у нас будет рассказ, пусть он строится по всем правилам. Квоут выпрямился в своем кресле. Вначале, насколько я знаю, мир был вызван из безымянной пустоты Алифом, который дал всему сущему имена. Впрочем, по другой версии, все вещи уже обладали именами, а он их только узнал. Хронист чуть усмехнулся, не поднимая глаз от работы и не переставая писать. Квоут и сам улыбнулся. Я вижу, ты смеешься. Очень хорошо. Для простоты будем считать, что я центр Вселенной. И таким образом пропустим бесчисленное множество скучных историй в возвышении и падении империи, саги о героических деяниях, баллады о трагической любви. Лучше поспешим к единственной, по-настоящему важной истории. Его улыбка стала еще шире. Моей. Мое имя Квоут. КВОУТ. С маленьким придыханием в конце. Имена имеют большое значение, потому что много говорят о нас. У меня было больше имен, чем вправе иметь человек. Адем называют меня Маэдре, что в зависимости от произношения означает пламя, гром или сломанное дерево. Почему пламя, ясно всякому, кто меня видел. У меня рыжие волосы, ярко-рыжие. Если бы я родился на пару веков раньше, меня бы наверняка сожгли, как демона. Я стригу их коротко, но это не помогает. Они топорщатся сами по себе, и кажется, словно я горю. Гром я отношу насчет моего сильного баритона и приличной сценической подготовки в раннем детстве. Сломанному дереву я никогда не придавал особого значения, хотя сейчас, оглядываясь назад, думаю, что его можно считать в какой-то мере пророческим. Мой первый наставник называл меня Элир, потому что я был умен и знал это. Моя первая любовница звала меня Дулатор, потому что ей нравилось, как звучит это слово. Меня также называли Теникар, Легкая Рука и Шестиструнник. Меня именовали Квоутом Бескровным, Квоутом Неведомым и Квоутом Убийцей Короля. Я заслужил все эти имена. Купил их и заплатил за покупку. Но рос я просто Квоутом. Отец однажды сказал мне, что это значит «знать». Конечно, меня называли еще многими словами, среди них много непристойных, но незаслуженных очень мало. Я похищал принцесс у королей, спящих под землей. Я сжег дотла городок Требон. Я провел ночь с Филуриан и ушел, сохранив жизнь и здравый рассудок.